Элизабет с ужасом подумала, что ее собственные взгляды, недавно казавшиеся ей свободными, хотя и не выражались столь циничным языком, были не менее циничными по существу. Как только барышни сообща покончили с едой, а Джейн и Элизабет за нее заплатили, они попросили подать экипаж. Разместиться в нем всей компанией со всеми шкатулками, сумками и пакетами, а также не слишком своевременными новыми приобретениями Китти и Лидии, оказалось не так-то легко. «Ловко мы сюда втиснулись!» — воскликнула Лидия. «Я особенно рада, что купила эту шляпку. Чего стоит удовольствие запихнуть еще одну лишнюю коробку? А теперь давайте устроимся поудобнее и будем всю дорогу болтать и веселиться. Ну-ка послушаем, что новенького с вами приключилось с тех пор, как вы уехали из дому. Встретились с вами какие-нибудь интересные кавалеры? А пофлиртовать вам, конечно, удалось в волю. Я даже надеялась, что одной из вас удастся до возвращения выскочить замуж. Джейн скоро будет у нас старой девой, честное слово, ей уже почти 23. Если бы я до этих лет не сумела раздобыть себе мужа, я бы сгорела со стыда. Знаете, как тетке Филлипс не терпится, чтобы все мы повыходили замуж? Лиззи, по ее мнению, надо было выйти за мистера Коллинза. Я, правда, не думаю, чтобы из этого вышло что-нибудь путное. Боже мой, как бы мне хотелось выйти замуж раньше вас всех! Я бы тогда стала вывозить вас на балы. Ой, девочки, а как мы позавчера повеселились у Форстеров! Они пригласили нас с Китти на целый день, а к вечеру миссис Форстер обещала, что мы сможем немного потанцевать. Кстати, мы с миссис Форстер души друг в друге не чаем. И вот она позвала обеих сестер Харрингтон. Харриет, сказалось, больной, так что пришла одна только Пен. Угадайте, тогда что мы сделали? Мы нарядили Чемберлена в женское платье, чтобы он сошел за даму. Вот была умора. Об этом не знал никто, кроме полковника и миссис Форстер, да еще меня с Китти и тетки Филлипс. Надо же было нам взять у нее какие-то тряпки. Вы представить себе не можете, до чего он здорово выглядел, когда пришли Дэнни и Уикхем, и Пратт, и еще двое или трое мужчин, они его совсем не узнали. Боже, как я хохотала! И миссис Форстер тоже. Мне казалось, что я помру от смеха. Оттого-то мужчины и заподозрили что-то неладное. И, конечно, разгадали, в чем дело. Такого рода описаниями вечеринок и проделок Лидия, при поддержке вставлявшей изредка свои замечания Китти, пыталась развлекать своих спутниц на протяжении всего пути до Лонгборна. Элизабет старалась ее не слушать, но не могла в этой болтовне не отметить частых упоминаний об Уикхеме. Дома их встретили необыкновенно радушно. Миссис Беннет была счастлива убедиться, что Джейн по-прежнему хороша собой. А в течение обеда мистер Беннет не раз многозначительно обращался к Элизабет со словами: «Я рад, что ты, наконец, вернулась, Лиззи». Компания за обеденным столом была очень обширной, так как почти все Лукасы прибыли встретить Марию и разузнать обо всех новостях, о чем только здесь не говорилось. Леди Лукас через весь стол расспрашивала Марию о доме и птичнике своей старшей дочери. Миссис Беннет сразу участвовала в двух разговорах, справляясь у Джейн о новинках моды и пересказывая ответы Джейн младшим мисс Лукас, а тараторившая громче всех Лидия перечисляла радости первой половины этого дня, обращаясь ко всем, кто был готов ее слушать. «Ой, Мэри!» — кричала она. «Как жаль, что ты с нами не поехала! Нам было безумно весело! Сперва мы катились с закрытыми шторками. Можно было подумать, что в карете никого нет. Я готова была проехать так весь путь!»